Глава 13. Отслеживая Росса Бенника, Джерри привыкла исходить из ключевого обстоятельства. Убийца обладает колоссальным терпением. Он ждал 5 лет, прежде чем убить ее отца. 9 лет, чтобы убить репортера, 12, чтобы убить Кронка, и приблизительно 14, чтобы убить своего скаутского вожатого. Теперь Джерри предстояло найти точку, в которой его жизненный путь пересекся с путем Ланни Верно, если такое пересечение вообще произошло. А для этого требовалось, как обычно, перелопатить гору информации из открытых источников за годы, а то и десятилетия. Она подписала бессрочный контракт преподавателя и, будучи профессором, 3 раза в неделю читала лекции, имея регулярные присутственные часы. Со сдачей, заказанной издательством книги, она тянула уже не 1 год. Ей удавалось работать ровно столько, чтобы оставался доволен декан и ее студенты, но она была слишком занята темой убийств, чтобы преуспеть в преподавании так, как ее отец. Разведенная женщина, сохранившая привлекательность, Джерри не располагала временем для личной жизни. С дочерью, аспиранткой в Мичигане, она болтала через день или обменивалась письмами по электронной почте. Почти ничто не отвлекало ее от истинного призвания — преследования убийцы. Она посвящала этому долгие ночные и даже утренние часы, придумывая версии, порой невероятные, то и дело упираясь в тупик. «Я гублю свою жизнь», — порой сокрушалась она, осознавая свое одиночество. Джерри догадывалась, что маляр Верно, переезжавший с места на место, не удосуживался голосовать. Тем не менее, она изучила регистрационные записи округов Чавес, Эскамбия и Санта-Роза. Она нашла в них 2 Ланни Л. Верно. Один был слишком стар, другой мертв. Среди данных о регистрации транспортных средств обнаружился еще один, живой. Поисковые машины, бесплатные и платные, нашли 5 Ланни Верно только на Флоридском отростке. Проблема заключалась в том, что Джерри не знала и не могла узнать, где именно проживал когда-либо ее непоседливый Ланни Верно. На момент убийства он определенно находился не во Флориде. Судя по донельзя лаконичному отчету, раздобытому Кенни Ли в ФБР, сожительница Верно показала, что они были вместе менее 2 лет, проживая в трейлере под Билокси. Раз у Верно была история общения с женщинами, то можно было предположить судебный развод. Джерри провела долгие часы в интернете, изучая данные по Флориде, но ничего полезного не нашла. Если у него были дети, то могли существовать проблемы с алиментами, но судебные протоколы тоже ничего не дали. Ветеран слежки с более чем 20-летним опытом, она знала, как мало можно почерпнуть из протоколов судов по семейным делам и по несовершеннолетним. Слишком многое в них было скрыто от посторонних глаз. Раз Верно зарабатывал на жизнь как маляр, то вполне мог иметь трение с полицией. Но приговоров Ланни не выносилось, во всяком случае во Флориде. В гражданском судопроизводстве он тоже не участвовал. Но внезапно Джерри повезло. 10 лет назад полиция города Пенсакола оцифровала свои протоколы, и теперь в облаке фигурировали все произведенные там аресты и судебные разбирательства за 30-летний срок. В 2:30 ночи, попивая диетическую колу без кофеина, она наткнулась на запись об аресте Ланни Л. Верно в апреле 2001 года по подозрению в попытке вооруженного нападения. Подозреваемый был отпущен под залог в $500. При перекрестной проверке она нашла еще одну запись. 11 июня 2001 года городской суд Пенсаколы признал Верно невиновным, дело было закрыто. В то время Россу Беннику было 36 лет. Он уже 10 лет занимался в тех краях юридической практикой. Не тогда ли пересеклись их дорожки? И не там ли это случилось? Вероятность была крайне мала, как и всегда в мире Джерри, но... Она обратилась к частному детективу из Мобила. Впрочем, с таким же успехом он мог бы называть себя детективом из Атланты или откуда-нибудь еще. Дальние родственники похоронили Верно под Атлантой. Информацию об этом разместила в интернете дешевая контора ритуальных услуг. Джерри терпеть не могла платить частным детективам. Но у нее часто не было другого выбора. Почти все они были белыми мужчинами средних лет, не приветствовавшими интерес женщин, особенно цветных, к давним преступлениям. Это был мужской бизнес, и чем белее мужчина, тем лучше. Почти все водившиеся у нее деньги она расходовала на частных сыщиков, слишком похожих на копов, с которыми они якшались, и общавшимися с ней в одном с ними стиле. Ролли Тейбор, сам бывший коп, брал $150 в час, был строг, но не придирался к ее легендам. Она обращалась к нему раньше и оставалась довольна. Он прикатил в Пенсаколу, заглянул там в полицию и обаял копов, направивших его на склад в нескольких кварталах от участка, где хранились материалы по давно забытым делам. Это были главным образом вещественные доказательства из зала суда, анализы жертв изнасилования, тысячи единиц всевозможного конфискованного оружия, а также невостребованные предметы и бесконечные ряды высоких шкафов со списанными делами. Пожилой служащий в выцветшей полицейской форме, сидевший в окошке, спросил, что нужно посетителю. «Данлэп, Джефф Данлэп», — представился Тейбор. Пока служащий строчил в длинном кондуите, частный детектив разглядывал его нагрудный значок. «Сержант Макфалдо». Судя по виду, сержант провел на службе уже больше полувека и давно утратил к ней интерес. «Удостоверение?» — поднял голову Фалдо. У Тейбора была внушительная коллекция удостоверений. Достав бумажник, он вынул водительское удостоверение штата Джорджия на имя Джеффа Данлэпа. Реальный Джефф спокойно жил, ни о чем не подозревая, в Кониерсе, неподалеку от Атланты. Вздумай сержант проверить документ, а уж это вряд ли, то нашелся бы реальный человек по реальному адресу, и всякий интерес улетучился бы. Но усталый Фалдо только мельком взглянул на права, а потом на лицо Данлэпа для сравнения. «Сейчас сниму копию», — пробурчал он, пошел к старому ксероксу и там долго возился, прежде чем вернуть права. «Чем я могу вам помочь?» — спросил он, показывая всем своим видом, что малейшее усилие портит ему настроение на весь день. «Я ищу судебное дело 13-летней давности. Некий Ланни Верно был арестован, а потом оправдан в городском суде. Пару месяцев назад его убили в Билокси, вот его родня и наняла меня покопаться в его прошлом. Некоторое время он жил здесь, мог даже оставить парочку детишек. Перекати поле, сами понимаете». Тейбор сунул в окошко распечатку с именем Ланни Л. Верно, его номером социального страхования, датами рождения и смерти. Бумажка не имела ничего общего с официальным документом, но Фалдо ее принял. «Когда точно?» «Июнь 2001-го». Фалдо сомкнул веки, как будто прямо сейчас собрался вздремнуть, и кивком указал на дверь. «Туда!» Тейбор двинулся следом за стариком в комнату-пещеру с архивными шкафами. На каждом был обозначен месяц и год. У шкафа 2001 Фалдо остановился и выдвинул ящик. «Июнь 2001-го». Пробормотал он и отнес ящик на пыльный и заваленный бумагами стол. «Вот, наслаждайтесь». Тейбор взгрустнул. «А в интернете этого нет?» «Там не все. Это материалы по закрытым по тем или иным причинам делам. В случае вынесения приговора делу место в архиве. А эти дела, мистер Данлэп, пора бы уже сжечь». «Понятно». Фалдо, похоже, согласился на эту работу уже уставшим человеком, а теперь и вообще обессилел. «Фотографировать запрещено», — предупредил он. «Нужны копии, несите бумаги мне. Доллар страница». «Спасибо». «Пожалуйста». Фалдо зашаркал прочь, оставив Данлопа наедине с кучей бесполезных дел. В ящике на столе их была добрая сотня, все рассортированы по датам. В считанные минуты Тейбор нашел 12 июня, просмотрел дела за это число по алфавиту и вытащил дело Ланни Элверно. В нем было всего несколько листков. На первом рапорте о происшествии сотрудник полиции Энн Озмент отшлепал на машинке. Подтерпевший, фамилия вымарана, явился в участок с показаниями о ссоре ранее в тот же день в его гараже с Верно из-за платы за услуги. Верно якобы угрожал ему и даже достал револьвер, после этого оба успокоились, Верно ушел. Свидетелей не было. Потерпевший, фамилия вымарана, под присягой обвинил Верно в вооруженном нападении. Фамилия в обоих местах была заштрихована толстым черным фломастером. На второй странице в рапорте о задержании красовалось фото арестованного Верно в городской тюрьме, значился его адрес и телефон, номер социального страхования, а сам арестованный был назван самозанятым. В графе «Отметки о задержаниях» упоминался один эпизод вождения в нетрезвом виде. Третья страница была копией соглашения с фирмой ААА «Бейл» о внесении залога в размере $500. Четвертая страница, краткое изложение постановления суда, была пуста. Несколько минут Тейбор просматривал другие дела из ящика, изучая краткие изложения постановлений. Каждая представляла собой стандартно заполненный бланк с резюме судебного заседания, именами судьи, обвинителя, подсудимого, адвоката, если таковой участвовал в рассмотрении, истца, потерпевшего и свидетелей, с перечислением улик. Во всех других делах этот бланк был заполнен. Магазинная кража, нападение без отягчающих обстоятельств, выгул собаки без поводка, состояние опьянения, разврат или брань в общественном месте, приставание и так далее. Все обвинения в этом ящике остались недоказанными в суде. На стене висело предупреждение о запрете фотографирования и копирования без разрешения. Он удивился. Кому еще, кроме его самого и его клиентки, могли понадобиться копии или фотографии, с разрешения или без? Тейбор отнес дело к окошку и еще раз побеспокоил сержанта Фалдо. «Можно скопировать это дело? Здесь 4 страницы». На этот раз Фалдо не возражал подняться. «Доллар страница», — напомнил он, беря дело. Тейбор смотрел, как аккуратно он разнимает, копирует, снова скалывает страницы и несет их обратно на свое рабочее место. Детектив сунул ему было 5-долларовую купюру, но Фалдо отказался ее принять. «Только карточки». «Не пользуюсь ими с тех пор, как обанкротился много лет назад», — сообщил Тейбор. Фалдо, явно огорчившись, поморщился, как при несварении желудка. «Наличными нельзя, извините». 4 страницы, не нужные больше никому на свете, лежали перед ним. Тейбор положил свои $5, взял копии и спросил. «Отнести на место дела?» «Я сам. Это моя работа». «Причем крайне важная», — подумал Тейбор. «Спасибо. К вашим услугам». Из машины Тейбор позвонил Джерри, но наткнулся на автоответчик. Тогда он устроился в кафе и, убивая время, сфотографировал на телефон все 4 страницы, а затем отправил их Джерри. Он успел выпить 3 чашки кофе, прежде чем она, наконец, перезвонила. Он рассказал ей о своей находке и о том, как выглядят другие дела. Не вызывало сомнения, что дело Верно подчистили. «Этот сотрудник, Энн Озмент, все еще служит?» — спросила она. «Нет, я проверил». «В деле больше никаких имен? Только Верно и Озмент?» «Только эти 2». «Тем проще будет следующий шаг. Посмотрим, найдете ли вы Энн Озмента». Джерри работала в своем кабинете в университете, не закрывая дверь, чтобы любой студент мог заглянуть к ней и поболтать. Сейчас никого не было, и она торопливо жевала салат, запивая диетической колой. Еда давалась с трудом, так всегда бывало, когда человек, которому она платила $150 в час, занимался делом, конца которому не было видно. Ощущалось возбуждение от находки, бумаг, с которыми кто-то уже поработал. Она напомнила себе, что совсем не обязательно этот Ланни Верно из Пенсаколы, тот, кого убили в Билокси, и что вероятность этого невелика. Все-таки в стране насчитывалось 98 Ланни Верно. Впрочем, ей могла улыбнуться удача. Судья Бенник, уважаемый слуга закона, мог с легкостью получить доступ к старым судебным делам и к вещдокам. В полиции к нему отнеслись бы с почтением. Как выбранная фигура, он каждые 4 года нуждался в поддержке копов. Ему могли быть доступны их протоколы и многое другое. Маляр Ланни Верно, угрожавший револьвером уважаемому юристу Россу Беннику более 10 лет назад, выиграл дело? Как обычно, за ланчем Джерри просмотрела несколько газет. То же самое она делала за завтраком и за ужином. В Таллахассе «Демократ» ей попался любопытный материал. Внизу 6-й страницы, в разделе «Штат», сообщались соответствующие новости. Завершалась подборка информации о назначении Лэйси Штольц временным директором комиссии по проверке действий судей вместо Шарлотты Баскин, переведенной губернатором на должность главы комиссии по азартным играм.